Глава 48. Взрослый мужчина в парадной белой броне медленно двигался по просторному каменному коридору вместе со следующим за ним верным подчиненным. Видя, как его господин задумчиво хмурится, идущий сзади ничего не спрашивал и послушно двигался вперед. Распахнув дверь своего кабинета, хозяин замка сел на свое кресло, расположив на столе перед собой небольшой, украшенный золотом ящик. Провел пальцами по его узорам, ощутив тепло и резко появившееся чувство довольства и нереальности происходящего. «Поверить не могу, что все действительно кончилось так», — сказал он едва слышно. Пальцы сами собой щелкнули замок этого ящика, явив миру хранящийся внутри золотой кристалл. «Господин», услышав, как лидер Белой Скалы наконец заговорил, вошедший вместе с ним в эту комнату подчиненный быстро преклонил колено и заговорил. «Могу ли я поздравить вас?» «Я не знаю», — сказал тот, проведя пальцами по кристаллу. «Он такой большой. Кристаллы миров, что только вознеслись, очень маленькие. Этот кристалл впитал очень много. Без сомнений. Это мировой кристалл наших предтечей. Вот только...» Остановившись на мгновение, он обеспокоенно сглотнул. «Я не думал, что у меня есть шанс его получить». «Встреча фракции прошла намного успешнее, чем ожидалось», — сказал преклонивший колено. «Это и в самом деле огромная удача для нас. Слова патриарха змеиного клана, как оказалось, весят намного больше, чем мы смели предположить». «Нет», — лидер Белой Скалы покачал головой. «Вернее, они и правда много весят, но все еще недостаточно, чтобы кого-то запугать. Его доводы были логичны, а слова правдивы. Вот только даже если все, что он сказал, имеет место быть, это не должно было привести к такому результату. Все получилось слишком хорошо, слишком странно. У меня от этого очень плохое предчувствие, как будто все нутро говорит мне, что я что-то упустил». «Господин считает, что это ловушка?» Его подчиненный обеспокоенно поднял взгляд. «Я не могу этого понять», — ответил хозяин замка, а затем снова протянул руку и положил ее на золотой кристалл. «Зачем отдавать его нам? Поглотив его, мы станем сильнее. Нет ни единого повода отдавать такую вещь другим». «Возможно, мы просто не знаем ситуацию внутри змеиного клана», — предположил его подчиненный. «Возможно, у них все не так хорошо, как кажется, и если вспыхнет война, то они больше не смогут этого скрывать». «Это имеет некоторый смысл», — кивнул лидер Белой Скалы. «Возможно, в данный момент любые войны или другие потрясения невыгодны змеиному клану так сильно, что они решили отказаться от этого сокровища. Но что с остальными? Почему они так легко отказались от него? Почему они так просто согласились? Ушли, ничего не сказав, как будто всего напряжения последних дней и не было вовсе. Они ведь уже покинули город, да?» «Да, господин», — кивнул тот. «Все фракции спешно покидают наш город». «Что я пропустил?» — тихо прошептал хозяин замка. «Где подвох, который я не вижу?» «Возможно, господин просто слишком много думает?» Преклонивший колено человек задал вопрос, но не очень уверенным тоном. «Что ты имеешь в виду?» Оторвав свой взгляд от кристалла, лидер Белой Скалы озадаченно поднял бровь. «Этот подчиненный просто подумал...» Его голос был все таким же нерешительным. «Мы очень не желали этой войны. Нас сильно подставили, напугали всех, и другие должны были ответить так же, как и на смерти своих людей. Для сохранения своей репутации другие фракции были обязаны реагировать на нас. Возможно, они могли бы начать эту войну, даже если ее вообще никто не желал». «Погоди-ка!» Лидер Белой Скалы резко выпрямился в спине. «Ты говоришь, что все отступили, потому что тот змееглазый старик просто представил всем повод?» «Патриарх змеиного клана сказал очень верно», — кивнул его подчиненный. «Мы все знаем, чем закончится эта война. В пылу сражений всплывут все старые обиды. Все кланы начнут кусать друг друга, вспыхнувший пожар уже будет не потушить. Результатом войны станет очередная смена поколений и исчезновение всех известных нам фракций. Никто из них этого не хочет». Преклонивший колено мужчина глубоко вздохнул. «Патриарх змеиного клана специально напомнил об этом, а затем просто дал всем путь для отступления. Согласившись с ним, все могли избежать войны, сохранив при этом свою репутацию и даже проявить благородство. «Этого старика всегда все уважали за его мудрость», — сказал лидер Белой Скалы, продолжая озадаченно хмуриться. «Возможно, ты прав. Мы просто не смотрели на ситуацию глазами наших врагов, ведь были на самом краю обрыва, но он мог все обдумать. Скорее всего, змеиный клан куда больше осведомлен о делах других, чем мы». Закончив говорить, лидер Белой Скалы громко выдохнул, а затем растянулся на своем кресле, казалось, наконец испытав облегчение и успокоившись. Даже бледность на его лице мгновенно стала пропадать. «Мы недооценили старого патриарха», — сказал его подчиненный с легкой улыбкой. «Похоже, что так». Издав еще один громкий вздох, хозяин замка снова вернул взгляд на золотой кристалл. «Тогда больше нет ничего, чтобы нас сдерживало, верно?» «Верно, господин. Мне не терпится узнать, какую технологию нам принесет столь древний мир». Глаза преклонившего колено человека наполнились ожиданием и благоговением, смотря на золотое свечение от лежащего на столе кристалла. Лидер Белой Скалы вновь вытянул руку и положил ее на кристалл. Фракция «Белая скала». Мир Вин-О-Дара поглощает мировой кристалл мира Ниф-Хузан.